вернемся. Так что с картами, рассказывайте, какие результаты? Как вы уже вот несколько дней наблюдаете, что начали понимать хотя бы, да? Идет какие процессы и как? Управляете вы или это еще неуправляемое и непредсказуемое? Рассказывайте. Что вы чувствуете, да, когда так или так или так? Рассказывайте про карты, рассказывайте. Я как бы одеваю белое и черное пальто, как бы чувствую, которое больше подходит. Но так, наполовину. Иногда бывает, что смотришь и нет идеи, а потом где-то в сторону посмотришь и чувствуешь, что такая карта. И пошло, да? Бывает так, да. Ну, я вам рассказывала уже, да, как вот у нас на треках проверяет старший преподаватель, и никакие знания он у нас не спрашивает. Он только спрашивает карты, колоду карт, только белые, черные, серые у нас карты. Да, и сдаем экзамен, и мы колоду карт, он перекладывает, да, он знает, он не смотрит даже. Он говорит, какая белая, серая, черная, черная, вот это, да, а преподаватель отвечает. Отвечает, значит, проходишь, не отвечает, учись дальше, да? И я еще раз рассказываю, я уже рассказывала, да? Он начинает меня проверять, человек, правильно? Он все время спрашивает, что ты чувствуешь, я его просто знаю. То есть он такой разговор бесполезный, тебя просто, он всегда говорит, что ему удушить меня хочется. Он говорит, тебя мне удушить хочется. Вот. Ну и все, иду. Он говорит, вот смотрите, да, вот все отгадывает. Ни разу не ошиблась. А там уже, я тогда сажусь. Он это самое. Вставай, давай дальше. И хоп, сразу я ошиблась. Почему? Потому что я уже сошла с выполнения. Потому что он меня хвалил. И он говорит, что ты сейчас чувствуешь? Вот здесь перед всеми сам Нарбек похвалил, да? То есть, та-та-та-та. Давай, он говорит, следующее. Я говорю, ну ладно, я сделала, в общем, я поняла. Он говорит, вставай, дальше. Я говорю, серая дальше. Он говорит, нет, и не открывай, продолжает развивать. Следующее черное, вот это черная карта. И так, опять что-то объясняет нам, как состояние ловить, как что-то, и открывает, сам не смог. Он сказал, что черное, а я сказала, серое. И все говорят, серое. Как серая? Как? Черная? Черная должна быть карта! И была так черная. То есть опять я сняла с себя вот это, то, что действительно вот это нас присутствует. О себе сказать, да? Себя выделить. А еще кто-то сказал, прям все, хоп, вставление, хвостик уже, все. Это нас, это вот ложное эго. Ложное эго. Вот то, с чем мы никак не можем справиться в себе. Это вот это, вот эти вот качества, которые крутят нами и влияют на нас, да, на наши качества. Поэтому иногда мы вроде так разбиваем себе какое-то, стараемся качество, стараемся, а вот это ложное «я» оп, крутануло нас, и мы вылетели. Да? И отсюда и зависит и наша интуиция, и наши чувства. Меняются чувства. В первую очередь меняется отношение к себе. Что-то там хоп, и выключатель переключился. Все, ты на другой волне. Да? Давайте еще про карты, какие размышления, что получается. Ну, с Янисом понятно, у тебя. Больше, да, чем меньше? Больше. А, и понимаешь это. То есть, понятно, не стихийно, да, не пальцем в небо, да. А осознанно. Да. То есть, хорошо. Молодец. Так, кто еще? Как у вас? Мне не кажется, полосу, в общем-то. Чувство отлично, когда, не знаю, может, выбрать просто как-то начинаешь себя мыслить, что ли, Значит, отслеживайте, где что, да, как внутри, на что идет реакция. Потому что так и в жизни. Стоит, да, избился, и уже не ощущаешь вибрации, не ощущаешь вот этого всего тонкости. А то, что полосатая, Вот говорят, жизнь полосатая штука. Черное, белое, черное, белое, белое. Да. Но только не так, как мы себе. Белая полоса. Мы идем по белой. Только нас заносит, то, а по краям черное. Нас то сюда, то туда, то сюда мы полетели. Вместо того, чтобы идти, иди, иди по центру. Нет у нас вот это вот внутреннее. Борьба идет только внутри нас. Все, что вокруг нас. Почему мы акцент делаем на себя, да, сейчас? Для чего? Для того, чтобы потом созидать, взращивать вокруг себя этот великолепный сад. Да, кому-то вот дано от природы. Вот, посмотрите, какие люди среди нас, да? Просто учителя учиться у каждого. Я вот была когда в тюрьме, там вместе с Тимуром, он уже ведет немецкий курс на немецком языке. Дервиш, парень суфий, дервиш, ушел из бизнеса, из-за всего, ну просто вот, а дервиш идет от питания бедности. Я знаю, когда у шейха Назима я была, его ученик, у него киностудия в Москве, у него громадная была школа, он тренер, готовил там бизнес, очень большими деньгами крутил. И он все оставил, потому что он пошел в суфизм. И он сейчас проходит испытание нищенством. То есть вот они ценности. Он отказался от материальности, он занимается своей духовностью. И вот он приезжал от шейха Назима, тоже он приходил в институт, но это просто мой наставник присылает ко мне постоянно, чтобы связь, так связь идет, да, но невозможно, обязательно надо с кем-то беседовать, разговаривать, да, чтобы отслеживали его. И вот Тимур тоже. Тимур, он от всего отказался, он дервиш, он служит. И там тюрьминский дом есть, суфийский, и он приходит, современный парень, да, который, казалось бы, это топальцы веером, весь красавец, приедет в институт, все прям на него прям скорее бы его засватывают за кого-нибудь, да? А он вот так вот, глаза опущены, на колени перед всеми в суфийском доме и прислуживает, снимает обувь, подает кушать, стоит и пилотом, да? Да, пожалуйста. Вот, просто у меня просто к этой теме то же самое. Я очень подвихла недавно. Я вот встретила нескольких миллионеров, ну, случайно совершенно. И вот все они, как бы, ну, уже пожилые, и вот все продали, все отдали, и сказали, вот, работали всю жизнь, очень много, я думаю, очень много тоже в Голливуде, в этой студии, он продал все свои дома, все. Говорит, вот я скоро, наверное, ну, уже мало ему осталось, как бы он так чувствует, мало ему осталось. Вот всю жизнь работал, он был в стрессе, там, зарабатывал миллионы свои. Вот, а сейчас, как бы, ну, перед концом жизни понял, что все это было, как бы, ну, никому не надо. И вот и таких вот чисто людей пишут, постоянно встречаю. Вот они мне так рассказывают, меня так потрясает. А я стараюсь, вот, миллионы заработать, чтобы наступать. Ну, если вы эту книгу прочитаете, название Нарбекова, да, про миллион халявных ощущений, да, то... Всегда мы обращаем внимание, да, как заработать миллион. А вот халявное решение мы как-то все время опускаем вниз. Да? Я знала человека, который был на высоте и финансовый, и все. И когда ему сказали, что он болен онкологией, и когда он понял, что вот это все, ради чего он разбивался, дома не бывал, ничего он в жизни не видел, кроме вот этой суеты и беготни и нервотрепки. Он все бросил и ушел в тайгу. Взял рюкзак и ушел в тайгу, как зверь, умирать. Потому что здесь все отказались от него, и он ушел. Он полгода ходил по тайге, зиму ходил, нашел какую-то, ну, там, охотничье домишко, ел кедровые орехи, какие-то грибы, какую-то траву, в общем, все. Как Когда его нашли охотники уже по весне, он был обросший, весь исхудавший. Но когда он приехал в город, чтобы проверить здоровье, у него не было никакого колодца. Он исцелился. То есть все познается в сравнении. Наши разговоры сегодня, это, как всегда мы делаем, Нарбеков никогда не показывает. Делай так, а не делай так. Он говорит, что каждый человек идет по этот выбор сам. Просто у вас есть возможность, вам показали и так, а выбор мы делаем сами. Что есть для нас ценность? На что больше надо обратить внимание? Что нам пригодится дальше для нашей жизни, чтобы действительно понять, а что тогда вся эта суета? Что суетимся здесь? Когда неизвестно, вышел и все. Зато бегал, носился. А это... Иногда, знаете, вот я сейчас папу вспоминаю, он из дома, вот дом, он вообще из него не выходил, потому что, ну, выходил, но уехать, я давай поедем, я тебя положу на машине, я только один раз смогла его вот так по всей там его старой родне провести, и этот день, в котором жил, потом вспоминал, а так вот, а уеду, а украду чего-нибудь в доме, а что-нибудь там с домом будет. Вот сейчас его нет, в этом доме никого нет. Ну, все, я отдала ключи, там кто-то приходит, там соседи, это. Все, берите мне. Это, мебель это никому не нужна. Так? Да никому это не нужно. Книги, которые раньше они по каким-то карточкам там добывались, они никому не нужны. Лежат там, пылятся уже, все. Ковры, ради которых там раньше писались, они вот висят, моль там залетает иногда, и то моль, наверное, уже не вкусно. Потому что, наверное, моль какая-то современная, что-то ест. Понимаете? Все, это все тленное и неактуально. А мы бьемся, вот как вот эти стать миллионерами. Но имеется в виду, как стать самым богатым человеком на Земле. Иметь весь миллион. Да? Не напугали мы вас? Нет. А, вы колеблетесь. Ну что, давайте прервемся, чайку попьем для настроения. А это мудрость. Время мудрости. Время мудрости с 84 до 112 лет. Первое – это время роста до 35 лет. Дальше – это стабильность, да, то есть время активное действие. То есть вот вы, когда будете смотреть вот эти вот, они все один в один. По смыслу. Да. Только разные подставляем, понятно. Вот смотри, здесь была юность, да. Я в принципе понимаю, но забывается то, чего, какие мы грани, то есть вот эти четыре грани, те плоскости, которые мы захватываем. Я в последний день все их вывешу, да, и вы посмотрите. Да, потому что, знаете, ну, где-то вот они откладываются, потом не можешь вспомнить. Ну, надо нарисовывать просто. Ну и 90 сделать число, которое разделится. Да. Просто 5 это я в центре, центральная. Да сколько бы ни было. Да, всегда мы вставляем еще вот сюда. А, Ир, да? Лида. Лида. В центр еще вставляем всегда. Считайте, как единицу я. Понятно? И от нее все крутится. Все вокруг этого крутится. Вокруг всего центра. Не важно, все получается как положительно. Все так, все так. Но, понимаете, иногда ты не знаешь, что, с чего начинать. Вот отсюда. Я понимаю. Но можно и отсюда начать. Вот куда зиму поставить? Нет, все поставлено на свое место. Зима здесь. Там, где смерть. Там, где все вот здесь начало. Восток где? Восток? С востока. Внизу, здесь вот что поставить? Внизу, наверное, север. Наверху юг. Здесь восток, а здесь запад. То есть, знаете, вот, вот такие вот вещи. Все-все ставится. Это вот где-то можно посмотреть. Все и... ставится. Смотрите, вот сегодня мы будем разбирать семь я. Семь. Что я. Значит? Семь я. Да. Как я в семи вариантах рассматривается, да?